Мы разработали методы лечения, направленные на коррекцию иммунной системы больного. С их помощью практически всегда удается остановить процесс и иногда получить определенные улучшения. Но то, что в нервной системе погибло вследствие вирусного поражения, уже не вернешь. Некоторые параличи остаются, и больным приходится приспосабливаться к новым условиям жизни. Именно поэтому в борьбе с клещевым энцефалитом первостепенное значение придается профилактическим мероприятиям, способствующим предупреждению заболевания, предупреждению возможного контакта с клещами. Проводятся мероприятия, направленные на истребление клещей, переносчиков вируса. Это делается на весьма ограниченных территориях, там, где имеется наибольший риск заболеваний. На больших территориях эту работу проводить нельзя, потому что, истребляя клещей, мы воздействуем на других обитателей леса, а последнее может привести к тяжелейшим последствиям – нарушению экологического равновесия. Но и в обработанных зонах через 3-5 лет вновь появляются те же самые клещи. Их заносят сюда птицы и другие обитатели леса. Ученые сейчас ведут интенсивные поиски биологических методов борьбы с клещами. Но пока до полного успеха еще далеко. Может возникнуть вопрос, нельзя ли ликвидировать клещевой энцефалит так же, как уже ликвидировали полиомиелит? Такие попытки были. Но между этими заболеваниями и причинами, вызывающими их, есть существенные различия. Вирус клещевого энцефалита широко рассеян по всему свету, и хранилищем его являются многие лесные животные, в основном грызуны и птицы, но главное – клещи. Следовательно, вирус клещевого энцефалита человек получает от животных, как бы случайно попадая в естественный цикл его циркуляции. При полиомиелите же циркуляция вируса ограничена только людьми. Этот вирус чисто антропонозный, то есть передающийся от человека к человеку. Людям удалось создать живую вакцину, изменив свойства естественного вируса и сделав его таким образом практически безопасным. Живую же, полностью безопасную вакцину из вируса клещевого энцефалита пока сделать не удается, хотя работы в этом направлении ведутся. Есть все основания верить, что и эта проблема будет вскоре решена. О полиомиелите сейчас вспоминают довольно редко, в основном врачи, когда появляется подозрение на такое заболевание. Единичные случаи заболевания полиомиелитом в отдельных местах наблюдаются и в наше время, но только среди непривитых детей. Почему иногда еще встречаются непривитые против полиомиелита дети? Причины разные. В очень редких случаях из-за индивидуальных противопоказаний к прививкам. Основная же причина, очевидно, все-таки кроется в потере бдительности. Полиомиелит был страшной реальностью 50-х годов. Тяжелейшие последствия этого заболевания – параличи, нередко лишающие человека возможности самостоятельно передвигаться, они были явлением отнюдь нередким. Теперь другое дело. Даже новые поколения врачей выросли, так и не увидев ни одного подобного больного. Это прекрасно. Но все же бдительность по отношению к этой болезни должна проявляться и врачами, и населением. Тем более, что очаги ее до сих пор не изжиты в ряде стран.